Где-то вдалеке раздавались голоса. Хотя нет. В полуобморочном состоянии Игорю казалось, что голоса плавали вокруг, как волны. То накатывая, звуча почти вплотную, то откатываясь, становясь практически неслышимыми. Голоса были назойливые, не давали утонуть в спасительной тишине. В приятном сне, где у него все хорошо. Но ведь сейчас и не сон, правда? Он уже дома, лежит в теплой постельке, проснувшись после ночного кошмара и стараясь кое-как отдышаться, а тут долбанные соседи громко разговаривают за окном. Или родители опять ссорятся. Отцу нужно догнаться водкой, но мать не дает деньги и не пускает из дома, точно зная, что тот в который раз нажрется и приползет домой, стуча головой в дверь. Нет. Голоса не похожи на взрослые. Пусть они прекратят говорить. Этот урод опять мычит что-то. Вадим, ты его, похоже, слишком передушил. Либо наша Валентина передержала пакет у него на голове. Накрылся малой кукушечкой. Не смешно. Я, в отличие от тебя, не косячу. Игорь тихо застонал, когда его перевернули на бок. Боли практически не было, но в голове будто взорвался фейерверк. Глаза постоянно закатывались, и он не мог их даже толком открыть, одновременно борясь с тошнотой и каруселью в мозгу. Словно перепил алкоголя, и тело совсем не хочет слушаться его команд, а он сам будто находится рядом, как обычный зритель. С той лишь разницей, что посмотреть на происходящее вокруг он тоже не может. «Теперь долго будете вспоминать?» «Ну, забыл я маски убрать в багажник, ну идиот!» «Это слабо сказано. Ты просто не заметил ошалевших глаз заправщика, когда он увидел маски и наши инструменты на заднем сиденье. Радуйся, что Вадим быстро решил ситуацию». «Ха, думаешь, мужик поверил в мои сказки?» «Ты был очень убедительным. Можно, конечно, на обратном пути заехать туда и полностью убрать проблему. От греха, так сказать, подальше. Устроим небольшую передышку». «А, не, надо подумать. Нашла чего?» Игоря затрясли, как тряпичную куклу, отчего он снова чуть не вырубился. Хрипло втянул воздух и обессиленно засипел передушенной глоткой. «Это что, кольцо? Хм. Только почему оно такое грязное? Фу. И воняет мерзко». «Ты собираешься надеть его? Старая хрень и безделушка. Медная, небось». «Валь, выкинь эту срань. Не хватало еще бомжовские вещи носить. Приедем домой, я тебе нормальное куплю». «Правда? Только чтобы я сама выбрала». «Хорошо». Игоря снова нещадно затормошили. Голова шарахнулась об землю, и дикая боль разнеслась по всем уголкам мозга, уничтожая слабые мысленные преграды на своем пути. «Вот так!» «Не понимаю, нафига прятать его в грязном платке?» «Смотри, не заразись теперь. Неизвестно, что пацан еще им вытирал». Гул подъезжающей машины обрушился на Игоря. Он все никак не мог нормально вдохнуть полной грудью, постоянно находясь в каком-то коматозном состоянии. Последней каплей стало то, что его резко, без предупреждения, подняли, подхватив под руки. Игорь раскашлялся и опять вырубился. Разрывающий барабанные перепонки крик, раздавшийся практически рядом, вырвал из небытия сознание Игоря. Он мучительно застонал, стараясь растереть соднящее горло, но руки не поднимались. Игорь дернулся и кое-как открыл глаза, фокусируя зрение. Руки связаны за спиной, так туго, что занемели, пока разум плавал в небытие. Парень напряг кисти, чтобы кровь хоть немного разогналась по жилам, но это был максимум, на что он способен в этой ситуации. Спиной и затылком ощущалось дерево, к которому Игорь оказался привязан. Единственное, что радовало, он все еще жив и, по всей видимости, находится где-то в лесу, далеко или нет от места его плачевно закончившейся рыбалки. Повторный истошный вопль отдался в ушах, и Игорь, сам того не желая, развернулся на источник звука. Лучше бы он этого не делал. Яркий свет, на который Игорь до этого не обращал внимания, исходил от большого костра. Тот освещал близлежащую территорию и все, что на ней происходило. а происходило страшное. В нескольких метрах левее сидела привязанная, так же как он, к стволу дерева девушка. Перед ней, частично закрывая ему обзор, плясали, будто издеваясь, две маски. В отблесках он заметил одну знакомую, грустный смайл, а вот вторую Игорь увидел только сейчас. Та закружилась вокруг дерева, весело хохоча, и Игорь рассмотрел ее получше. Такая же маска с мордой неизвестного парня, но уже широко улыбающаяся. И тоже девушка, судя по волосам и фигуре. Рядом с речкой, в полутьме, копошились еще два силуэта, о чем-то переговариваясь, но незадачливый рыбак думал совсем не о возможности услышать тему разговора. «Значит, их четверо. Четыре полных психа с малопонятными целями. И что мне дает это никчемное знание? Совершенно ничего». Веселый смайл отодвинулась, и Игорь завопил не своим голосом, увидев обезображенное лицо связанной пленницы. Возможно, поначалу она была вполне симпатичной, но то, что с ней сделали эти садистки... Веки были срезаны, чтобы она не могла даже закрыть глаза, а изрезанные щеки и лоб кровоточили, впитываясь в волосы и заливая лицо девушки. В одном месте через самую глубокую рану проглядывали зубы, отчего Игорь поперхнулся, стараясь не задумываться, почему пленница все еще в сознании. Несчастная снова издала пронзительный виск, за что получила от грустного смайла звонкую пощечину и еще одну зарубку. Теперь уже на шее. Легкий порез с небольшим острым ножиком. Вот и их цели. Относительно тебя и этой бедняги. «Ты меня бесишь, сучка!» – произнесла грустная маска, отступив на шаг. «Перестань визжать, как поганая свинья, иначе я отрежу твой паршивый язык!» Девушка затряслась всем телом, тихо всхлипывая. Она не могла полностью утихомириться, но хотя бы перестала кричать, лишь постановала. Игорь даже не мог представить, какую боль та сейчас испытывает. «Меня заводит, когда ты такая злая». Веселая маска подошла и легонько обняла вторую за талию, прижавшись сзади. «Если бы тут были только мы вдвоем, может быть, в другой раз?» Маньячка аккуратно высвободилась и негромко позвала остальных. «Наш второй испытуемый наконец-то проснулся. Я уже думала, что придется будить». Игорь понял, что разговор зашел про него, и почувствовал дикий страх, охвативший каждый кусочек тела. Он пытался унять дрожь, но этого никак не получалось. «Замечательно!» Двое подошли поближе. В начале поля зрения попалась уродливая, пугающая до одыря, особенно в полутьме, маска с пастью. Пустая белая поверхность, напоминающая пластик, без намека на глаза, нос и уши. Только огромный раскрытый в оскале рот. А за ним вышел главный ублюдок с искаженным лицом неизвестного парня. Маска, вызывающая больше всего неподдельного страха из-за своей неправильности. Он, словно не слышал веселых голосов своих подельников, снова склонил голову, теперь наблюдая белесыми глазами за испуганной пленницей, а не за Игорем. Слегка поклонился, вынимая руки, до сих пор убранные за спину. «Та-дам!» В правой руке оказался компактный тесак для рубки мяса. Вадим сделал шаг вперед. Девушка замычала, расширившимися от страха глазами, наблюдая за медленно идущим к ней человеком. Тот словно растягивал этот момент, наслаждаясь каждой секундой, каждой искоркой ужаса. «Вода обалденная!» Веселому Смайлу стало скучно, и она, пока остальные топтались у дерева, приблизилась к берегу речки, осторожно побултыхав ногами в воде. «Надо искупаться, смыть всю грязь. Подожди меня, Ир!» Тут же воскликнула Валя, освобождаясь от одежды, и, не стесняясь ноготы, подбежала к подруге. Та, на ходу скинув лифчик и маску, с веселыми визгами полезла в воду. «Вадим, быстрее заканчивай!» Пасть с удовольствием хлопнула в ладоши, рассматривая трясущиеся прелести спутниц. «В самом деле, у нас же есть еще второй пленник. С ним повеселимся подольше». «И ты туда же, Серый!» – укоризненно сказал Вадим, садясь на корточки перед плачущей девушкой и охрипшим Игорем. Поводил тесаком туда-сюда, как в считалочке, заставив содрогнуться обоих связанных. «Хорошо. Догадайся, милая, что сейчас будет». «Тупая сука, ты сейчас сдохнешь!» От резкой смены голоса голова девушки затряслась, она задергалась, пытаясь избежать своей незавидной участи. Вадим, не мешкая, быстро схватил ее за длинные волосы, оттянул на себя, открывая беззащитное горло. До этого момента Игорь все еще надеялся на чудо, он был напуган и парализован от ужаса, но надеялся, что сейчас ребята рассмеются и скажут: «Улыбнись, дурашка, тебя снимала скрытая камера». Он расплачется от пережитого, обматерит всех присутствующих, возможно, даже врежет кому-нибудь по морде, но затем на негнущихся ногах поплетется к машине и поедет наконец-то домой. Домой. Дальнейшие действия поставили жирный крест на все планы. Четкими умелыми движениями ублюдок вгрызся ножом, разрывая кожу, мышцы и мясо. Хрипло забульков, девушка закатила глаза. Натянулась веревка, так сильно пленница заколотила ногами по земле, рыхля почву голыми ступнями, но безуспешно. Игорь, услышав этот ужасающий противный хруст, тоже зашевелился. От вида творящегося безумия тело старалось помочь себе хоть как-то освободиться. Он понимал, что будет следующим, и рассудок сходил с ума от таких мыслей и от звуков, отпиливаемой у живого человека головы. Смахнув пот со лба, точнее, попытавшись это сделать несколькими размашистыми ударами, Вадим почти дошел до позвоночника, продолжая углублять и расширять рану. Буднично, словно так делал каждый день, словно это не человек, а просто буханка черствого хлеба. «Вы все долбанные твари!» Игорь не выдержал. Если он будет молчать, то точно рехнется. «Чтоб вы все подохли, ублюдки!» «Да... ты, походу, в штанцы уже напрудил, герой. Придержи силы. Я люблю, когда кричат во время процесса, а не до». Хлынул еще один напор крови, забрызгав маску и одежду убийцы, но Вадима это не остановило. Лезвие заскреблось по кости, и он выругался, озлобленно пытаясь оторвать практически висящую голову. «Брось ее, иди сюда. Отмойся от крови, грязнули. И заткните парня. Он слишком громко горло дерет». «Не мешай». Подруга обиженно фыркнула, отвернулась и поплыла вместе со второй к середине речки. Пасть с вожделением глянул на них, но не стал перечить главному. Он знал, что Вадим в таких делах становится одержимым, желая как можно больше убийств. «Уверен, что девки никому не проболтаются. Неизвестно зачем», – прошептал он, ведь о ком шла речь, были далеко. А Игорь продолжал надрываться, посылая им пустые проклятия. «Наивно верит, что так у него появится решимость. Нет, наоборот, когда мы с Вадимом приступим как следует, то весь героизм тут же вытечет вместе с кровью и мочой». «Они не глупые, что бы ты ни говорил». Вадим наконец-то отпилил голову и приподнял ее за волосы. Снял маску, чтобы лучше видеть результат своей работы. На вспотевшем лице, самом обычном лице, которое увидишь в толпе и забудешь через пару мгновений, промелькнула смесь брезгливости и восторга от содеянного. Похлопал рукой по изрезанным щекам, просунул палец в одну из ран, удовлетворительно рассматривая искривленное в последней гримасе лицо девушки. Хмыкнул и, потеряв интерес, отшвырнул голову словно мячик. «Тем более они понимают, что нам всем за это будет, если узнает главный. Чем мы занимаемся в нерабочее, так сказать, время, поэтому не очкуй». «А паренек-то видел твою мордашку?» Игорь поперхнулся проклятиями, а Вадим устало пожал плечами. Только сейчас увидел забрызганную одежду и начал стягивать футболку, морщась. «Как же я так неаккуратно. Хочешь пока начать с нашим новым другом, раз он такой любопытный?» «А можно?» – удивленно переспросил Серега. Бежать к подругам все еще хотелось, но уже не так. Жажда иного рода была более важной и желанной. Повысил голос, хотя Игорь уже обессиленно замолчал, охрипнув. «Я хотел бы попробовать отрезать у него уши, нос и губы». Пленник, поняв, что речь идет про него, еле шевеля языком, послал их далеко, но заслужил лишь издевательский смешок. «Интересно. Думаю, будет занятно, сколько он сможет выдержать, не потеряв сознание. Думаю, начнем?» Что-то замычало в темноте, коверкая человеческие слова. От неожиданности Вадим запнулся, не договорив предложения и разворачиваясь к источнику шума. Впереди в кустах стояла скрюченная фигура, надежно скрытая мраком. Угадывался лишь тощий силуэт. «Тьфу ты! Это что за срань?» Фигура не шевелилась. лишь опять прохрипела непонятную тарабарщину. Алкаш заблудился. Хотя какие алкаши в этой глуши? Дядь, вали отсюда! Мрачный силуэт сделал шаг вперед. Хрустнули кости в темноте, заставив очнуться Вадима. Слышь? Такой фигней его не напугать, особенно если учесть, что они делали так же час назад. Прелюдия к самому главному, но зато как заводит, особенно если знаешь, что жертве некуда деваться. Девушки загласили из воды, смутно видя, что ребята отвернулись в сторону, напряженно вглядываясь куда-то в темноту. «Что у вас там такое?» – прокричала Валя, но никто не обернулся. На душе разливалось неприятное ощущение. Ощущение, что веселье скоро закончится. «Что за глупости?» «Ир, давай к берегу!» Фигура надсадно раскашлялась и, качаясь из стороны в сторону, словно и вправду там был алкаш, непонятно как сюда попавший, направилась к Вадиму. Тот не стал ждать и рванул вперед сам, схватив тесак. «Сам напросился!» Несколько секунд, и он, широко размахнувшись, обрушил лезвие на голову неизвестного. В последний миг тому удалось неуловимо отшатнуться, но вместо того, чтобы бежать отсюда в ужасе, фигура обхватила лицо парня руками, наваливаясь на него. Вадим поначалу не понял, что происходит, но потом, увидев вблизи напавшего, его лицо, из горла вырвался пронзительный, нечеловеческий крик, тут же прекратившийся. В панике Вадим попытался отцепить эту тварь от себя, но у него не получилось. Та словно прилипла к нему, обволакивая тело. Существо, хрипя и всхлипывая, наконец-то приподнялось. Перекошенное от ужаса лицо убийцы было забрызгано кровью, но теперь уже своей. Он, не веря, ощупывал рот трясущимися руками. Шатающийся передний зуб, верхняя губа, немного укушенная в пылу короткой схватки, и язык. Где его язык? Пальцы задергались, ощущая жалкий огрызок в глотке. Как такое могло произойти? Эта тварь оторвала ему язык за несколько секунд? Он перевернулся на бок, схаркивая кровавыми сгустками на землю. Жалобно замычал, только сейчас начав ощущать постепенно нарастающую боль. В этот момент в драку вступил Серый, так долго мнущийся. Обрушил удар на голову существа, заставляя то отступить на пару шагов. Тоже увидел ее обезображенную физиономию. Чуть не начал хлопать себя по щекам, не зная, что предпринять, и не привиделось ли ему это страшилище, будто сотканное из ночных кошмаров. «Что за... убей!» Голосом Вадима произнесла тварь. Поначалу, тяжело ворочая языком и коверкая буквы, она продолжила, с каждым словом улучшая свою речь. «Убей себя! Но вначале вытащи глаза. Мне они очень понравились!» Серый, непонимающе, уставился на руки, которые стали жить своей жизнью, резко рванувшись вверх. Лишь тогда, когда ногти оцарапали затрепетавшие веки, а непослушные пальцы погрузились в глазницы, он истошно завопил от нестерпимой боли, стеганувшей по лицу. От диких криков, разносившихся по лесу, Валя поначалу вздрогнула, пытаясь рассмотреть, что там за безобразие творится на берегу. Но из-за сгустившейся темноты было очень сложно что-либо разобрать, как она не щурила глаза. «Ни черта не вижу!» – ругнулась маньячка и убрала длинные мокрые пряди с лица. Обзор это не улучшило. Безумный крик повторился и тут же затих. Это заставило Валю быстрее соображать, и она чуть ли не волоком потащила Иру по направлению к их игровой площадке, стараясь поскорее добраться до берега. Происходило что-то непонятное, пугающее, и парням нужна была помощь. Но что могло заставить их так кричать? Их, которые могут заставить расплакаться любого человека и просить умолять о смерти? Или вопит тот паренек? Одни вопросы, на которые они сейчас найдут ответы. И если это долбанная шутка, ребят, то тем не поздоровится. Вадим не стал бы заниматься глупостями, но вот Сережка, этот болван мог подначить и уговорить ее парня присоединиться к какой-нибудь ерунде, тупому приколу. Если все придумал действительно он, идиота кусок. Хоть и лес и безлюдный, но осторожность превыше всего. Учитель нам это вдалбливал постоянно, а мы мало того, что не рассказываем ему о своих мелких шалостях, так еще и чуть не спалились на заправке неподалеку. Как раз из-за тупорылого оболтуса. Злость ускорила движение. Мощными грибками Валя подплыла к берегу и, оскальзываясь на иле, вылезла из воды, отряхиваясь. «Хватай нож», — скомандовала она, последовавшей за ней подруги. Шутки шутками, а оружие нужно взять на всякий случай. У берега валялась их одежда, и Валя, немного покопавшись, выпрямилась. В правой руке надежно улегся молоток, пробивший... Сколько уже? 7 или 10 никчемных бошек. Где-то так. И сейчас у нее прибавится еще одна зарубка на нем. Позабытый костер почти догорал, потрескивая остатками дров. Огня хватало на несколько метров вперед, но ничего сверхъестественного Валя не заметила. Как не заметила и ребят. Она нахмурилась, осторожно приближаясь к месту их веселья. За спиной тяжело дышала перепуганная Ирка, сжимая в руке свой ножик, но Валя знала, как та умеет с ним обращаться. Вроде ничего не изменилось. Труп крикливой девчонки валялся там же, где и должен быть, безвольно свесившись в путах. Уже без головы, правда, но не суть. В другое время она бы от души посмеялась над нелепой позой мертвячки, но не сейчас. Связанный парнишка тоже был на месте, затравленно хныча, словно мелкая сыкуха. Похоже, совсем поехал крышей. И странно, что он еще живой, безучастно подумала Валя, а затем одна из веток в костре ярко вспыхнула. И маньячка увидела рядом с деревом Серега стоял в темноте, повернувшись к ним спиной и чуть слышно хихикая. Руки у него шевелились, но не было заметно, чем именно он занимается. «А я думаю, что это за звуки?» – озлобленно подумала Валя. Но вслух сказала, что ее больше всего сейчас тревожило, а плеухи подождут. «Сереж, не пугай нас так, где Вадим?» «Идиот!» – выругалась Ира, тоже вступив в разговор. «Это шуточки ваши?» Их друг медленно обернулся. Две кровавые дыры вместо глаз одновременно приковывали взгляд и вызывали отвращение. Еще больше поразило Валю, что Серый безостановочно резал свой живот, при этом похрюкивая от еле сдерживаемого смеха. «Что происходит? Зачем он это делает?» Разрез становился все шире, пока не полезли петли кишок, сваливаясь ему под ноги. Отвратительный запах ударил в нос, и Ира, согнувшись, сблевала в сторону. Серега закудахтал от счастья, время от времени перемешивая в руках свои внутренности, стекающие вниз, как тесто. Сквозь пальцы лилась кровь и утекала жизнь, но он не обращал на это никакого внимания. Как будто обычная забава, а не тошнотворное зрелище. Нож продолжал врезаться все глубже. Потроха склизкой кучей тащились из живота, казалось, что так будет продолжаться бесконечно. Наконец он глупо ухмыльнулся, упал на колени и принялся сгребать кишки в кучу, собирая вместе с ними и землю с травой. В руки ничего не помещалось и падало обратно, но Серый не сдавался, цепляясь окровавленными пальцами за полопавшиеся кишки. Изо рта полилась кровь, он напоследок хрюкнул и рухнул лицом на взрыхленную почву. Тело стало дергаться в конвульсиях, и только тогда подруги вышли из остолбенения. «Это же шутка!» Варя никак не могла заставить себя подойти поближе. Ткнуть идиота ногой в бок, чтобы он вскочил и рассмеялся, прекратил дурачиться. Ира продолжала исторгать из себя пищу, склонившись над кустами. Она многое видела в своей жизни и совершила много ужасных вещей, но почему-то именно вид их мертвого друга, в особенности его поведение перед гибелью, его безумная ухмылка и невыносимая вонь от рваных кишок, до сих пор витавшая вокруг, заставляли ее раз за разом изливаться желчью. «Убей ту, которая ближе!» Тихий шепот из темноты был еле слышен, но Валя узнала этот голос. Удивленно раскрыла рот, хотя после такого изумления уже быть не должно. «Вадим, что тут творится?» Она через силу повысила голос, напряженно всматриваясь в тени деревьев. Из полумрака вывалился, шатаясь, как пьяный Вадим. Потное окровавленное лицо раскраснелось от ярости. Стопорщенные волосы прилипли ко лбу. Он разявил рот в нелепом хриплом всхлипе и обрушил тесак на голову своей девушки с такой ненавистью, что только недавно наточенное лезвие почти до половины вошло, развалив лоб и остановившись где-то в районе переносицы. Валя поначалу даже не поняла, что произошло, продолжая пучить глаза на него. Боль накрыла чуть позже, казалось, голову просто сунули в костер, а пылающие угли засыпали в уши. Она подняла руки, нащупывая причину своих страданий. Пальцы обхватили тесак, и она, замычав, принялась его раскачивать, делая только хуже. Кровь заливала глаза, мешая обзору, а тело резко перестало слушаться команд. Заплетающиеся ноги подкосились, и Валя рухнула рядом с Серегой. Вадим безучастно подергал тесак, но тот намертво застрял в черепе девушки. Лишь тонкой струйкой текла кровь, смешиваясь с мозгами и грязью на лбу Вали. «Скучно», – прошипел голос. Обратился к Ире, которая смотрела, застыв столбом, и не делала никаких попыток убежать. «Вы все скучные. Сними с себя скальп, а затем утопись». Скособоченная фигура вышла из темноты, подволакивая левую ногу, отчего походка была немного смешной. «Отруби у своего друга левую конечность и отдай мне». Он взглянул на Вадима, который все еще безуспешно пытался выдернуть тесак. «Как хочешь, но через 5 минут ты должен это сделать. Перегрызи ее, разроби камнем, но если не успеешь, тебе придется делать это со своей ногой». Вадим сразу же зашевелился, быстро хватая большой камень и начав колотить по коленной чашечке Сереги. Мерзкий хруст, казалось, заполнил весь лес, но тварь даже не скривилась. Ира тем временем полосовала свое лицо ножом, пытаясь вырезать ровный овал, но делала это очень неумело. Надрезанная кожа кровила и не давала совершить все правильным образом. Не дожидаясь, когда лезвие дойдет до лба, вцепилась рукой в подбородок, рванув кожу вверх, обнажая мясо. Завизжала от боли, все равно продолжая тянуть это страшное подобие маски до щек. С правой стороны возникло затруднение. Кожа от резких манипуляций треснула, оторвав небольшой кусок в районе губ. Девушка испуганно скосила глаза на чудовище, захныков. «Продолжай!» – он махнул тощей, нелепой рукой. Ира с удвоенными усилиями дотянула, наконец, почти весь скальп до носа, превратив половину лица в кровоточащий кусок мяса. «Но потом ты сожрешь все то, что срезала». Игорь, привязанный к дереву и на время позабытый всеми, уже просто обезумел, практически потерял рассудок от испуга. Участь, которую он ожидал ранее, теперь не казалась такой страшной. Она стала даже более желанной. Потому что тварь, что подошла поближе, была намного ужаснее. Глаза одного из похитителей немигающе уставились на него. Игорь хоть и видел их всего лишь раз, но запомнил голубые безжизненные зрачки, которые теперь неизвестно как оказались у чудовища. Безносая бледная морда с синюшными венами и немного перекошенным в сторону безгубым ртом вызывала неконтролируемое отвращение. Все оголенные участки тела были покрыты ссохшейся почерневшей кожей, как при сильнейших ожогах, будто существо вылезло только что из костра. «Откуда оно взялось? Может быть, я сплю или умер, и это моя пытка?» Худое тело, закутанное в нелепый черный балахон, выглядящий куском темноты, затряслось в предвкушении. Голова повернулась, разглядывая труп пасти, точнее, его одежду. Тварь с наслаждением втянула воздух дырками вместо носа. «Приятно снова ощущать все эти уже подзабытые запахи. Особенно мне нравится аромат свежей крови». Она сунула руку в потроха мертвеца, поболтыхав там, и принялась хрипло дыша обнюхивать пальцы, с которых стекала вонючая желтоватая жижа. Хотела дотронуться до лица Игоря, но на полпути остановилась. Нехотя вытерла трясущуюся руку об траву, и зло поморщилось, отчего вены встопорщились, и морда стала еще более отталкивающей. «Хочешь жить?» – неожиданный вопрос застал Игоря врасплох. Особенно голосом того, кто сейчас был неподалеку. «Да...» Он запнулся, вначале подумав, что ему просто показалось. «Да. Не хочешь, чтобы я тоже что-нибудь приказал с собой сделать? Даже не представляешь примитивным разумом, что я могу заставить совершить». Вадим, как баран, продолжал безучастно долбить камнем по ноге друга, пялясь в одну точку. Раздробленное, уже почти превращенное в месиво из костей и мяса колено, никак не сдавалось. Поэтому лучше слушайся и уйдешь отсюда живым. Уяснил? Да. Парень отвел взгляд, но звуки смачных ударов продолжали раздаваться вокруг. Просто сними кольцо с пальца и все. Я освобожу тебя от веревки. И ты пойдешь к себе домой. Можешь даже забрать их машину, мне все равно. Так просто? В жизни так всегда и бывает. Самое простое чаще всего оказывается самым верным. Я не обманываю. Решайся быстрее. А то мне надоест, и я сожру тебя. А хотя нет. Заставлю сожрать свои собственные потроха. Или тех трупов. Еще не решил. Игорь потрогал пальцем кольцо на левой руке. Кисти опять заныли, успев занеметь от неудобного положения и крепкой веревки. Кое-как кровь разбежалась по жилам, отчего руки начало покалывать. Узоры, выгравированные на кольце, приятно холодили кожу на подушечках пальцев, заставляя раз за разом изучать, гладить непонятные символы. Расставаться с украшением очень не хотелось. Даже с учетом всех невероятных и жутких событий, произошедших с ним, как раз после этой находки. Сраный подарочек речке. Действительно проще простого отдать эту безделушку и уйти живым. Жалко. Это единственный шанс. Но я хочу его оставить себе. Что-то еще не давало покоя, постоянно вертясь в голове. Вся ситуация похожа на ловушку. Все слишком сложно. При такой силе существо давно бы уже завладело чем нужно и избавилось от него. Но он все еще дышит, хоть и с трудом. А почему ты не сделал этого раньше? Зачем? Зачем нужен я? Тварь злобно оскалилась, не сдержавшись. Взмахнула рукой, но остановила ее на полпути. Тот парень может по моему велению отрубить тебе руки, поджарить на медленном огне, засунуть в задницу тесак лезвием вперед. Но я даю шанс. Воспользуйся им. Уже который раз оно не может ни ударить, ни приблизиться ко мне. Словно у меня есть какая-то защита. Кольцо. Не зря эта пародия на человека просит, даже требует снять его. Нет. Ты понимаешь, глупый кусок мяса, что говоришь и кому? Нет. Не сниму. Ты... Чудовищная сущность ткнула костлявым пальцем в Иру, которая вырезала ножом кожу вокруг глаз. Лезь в воду. Плыви до середины и ныряй. Видеть тебя на поверхности я не хочу. А ты? Теперь в поле зрения попал Вадим. Дойди до костра и начинай жрать угли, сколько сможешь. Две фигуры поспешно принялись исполнять приказы. Ира сходу сиганула в речку, а ее последний оставшийся в живых подельник рухнул на колени и принялся жадно собирать тлевшие куски дерева. Зашипели сразу обгоревшие губы, но убийца продолжал жевать, скрипя зубами. Невыносимо завоняло паленым мясом, но Игорь продолжал смотреть себе под ноги. «А что до тебя? Оставайся здесь. Руки развязать, это ты не в состоянии. Освободить больше некому. Будешь просто сидеть тут, пока не сойдешь с ума без еды и воды. А это произойдет довольно быстро, уж поверь». Игорь внутренне содрогнулся над своей дальнейшей перспективой. Но теперь точно уяснил, тварь не может причинить ему вред или заставить сделать это кого-либо еще. Знание немного утешило. Но что делать? Зачем нужно кольцо? Кто ты такой? Мне нравится твое бесстрашие. Это довольно редко происходит рядом со мной. Думаю, отчасти это из-за кольца. Ты понял, что оно защищает от неожиданного поедания своих ушей или от убийства собственного сына отверткой? Но рассказывать, кто я и как оказался здесь, не слишком хочется. Хотя время еще есть, а делать пока все равно нечего. Поэтому отвечу частично. Парень, ты в очень сложном положении. При надевании этого кругляша на палец появляюсь я, чаще всего не в духе, из-за некоторых причин, одна из которых то, что присутствие в вашем мире действует на меня не слишком приятным образом, и чем дольше я тут нахожусь, тем неприятнее ощущение. К кольцу его обладателю я не могу приблизиться или заставить снять, что усиливает злость на всех вокруг за то, когда ты по своему желанию наконец-то откинешь побрякушку в сторону, я вернусь обратно, где мне самое место. Оставлю тебя в покое, только кольцо нужно будет спрятать получше. Не хочется возвращаться сюда слишком рано, как произошло на этот раз. А что было в прошлый раз? Нашедшая кольцо девушка очень хотела оставить его у себя и избавиться от меня. Посчитала, что если отрубить палец, то вроде бы колечко станет не связанным с ней. Ну и я испарюсь. Но по стечению обстоятельств я не получил долгожданной свободы. А побрякушка уплыла, пока ты ее не выловил через пару дней. Просто подарок судьбы для меня. Игорь все еще колебался. Хрип сбоку все же заставил поднять глаза. Вадим кашляя крутился по траве, царапая обожженное горло ногтями. Давился, пытаясь выхаркать назад горячие угольки, превратившие его рот в сплошной ожог. Умоляюще тянул руки к связанному человеку и существу, сидящему рядом с ним. «Я могу прекратить его мучения». «Не надо. Он заслужил». «А я тоже так подумала». Тварь поднялась, держась за плечо мертвой девушки. «А мне нет никакого дела до тебя. Сними кольцо, выкинь его подальше, и наши дорожки разойдутся». Игорь снова размял онемевшие руки. От долгого сидения в одном положении ужасно болело все тело. Затекшая спина ныла, прося поскорее освободиться. «Хорошо. Пни мне тот нож поближе. Я разрежу веревки, отъеду подальше и затем выброшу его по дороге в какой-нибудь глухомане». «Интересная задумка, но есть одно «но». Я не могу отходить далеко от кольца, пока оно на носителе. Так что снять надо здесь. Пойми, вначале я сглупил, пугая тебя, но на это есть причина. Не слишком весело, когда тебя выдергивают из дома, хочешь ты или нет. Сделай правильный выбор». Парень осторожно провел пальцами по узорам на внешней стороне кольца, прощаясь с ним. Хотя все внутри желало оставить эту замечательную вещь, что все образуется как-то само собой и не придется жертвовать им. Пока еще и решимость не пропала совсем, он аккуратно и неторопливо поддел кольцо. Оно повисело на пальце несколько последних томительных секунд, а затем упало на землю. Сразу же пропали все мысли, какое оно хорошее и красивое, словно этого и не было. Тварь подошла вплотную и пытливо уставилась на Игоря. И разрезала веревки, помогая подняться. Парень скривился от мерзкого прикосновения, но сдержал свои эмоции. «Езжай отсюда. Мне осталось немного, и я поваляюсь это время тут. Если бы не люди, то здесь было бы отличное место. Теперь я не привязан к кольцу и к тебе. Так что возьми его в платок и выкинь по дороге, как задумывал. Игорь, стараясь все равно держать в поле зрения существо, направился к машине. Ключи валялись там, на переднем сиденье. Он как можно быстрее завел ее. Скорее смотаться отсюда. Потом уже решу, как быть дальше. Найти свою машину. Где выбросить кольцо, где эту тачку. Все потом. Сейчас педаль в пол и валить из долбанного леса, чуть не ставшего мне могилой. Лишь когда Игорь выехал через 20 минут на знакомую трассу, он смог немного расслабиться и свободно выдохнуть. Аня отрешенно пялилась в монитор, бездумно крутя колесиком мыши и совершенно не обращая внимания на сменяющиеся новости на мониторе. Пока не позвонили в дверь. Этот веселый трезвон вывел девушку из оцепенения. Она нехотя поднялась с кресла и подошла к двери. Посмотрела в глазок. Там, в тусклом освещении, переминаясь с ноги на ногу, стоял ее сосед. Что этому алкашу надо? Максимум общения у Ани с ним были приветствия пару раз в неделю и его редкие просьбы одолжить рублей 50 на спиртовые лекарства. «Валерий Степанович», — начала она, сдвигающая колду в сторону, — «у меня нет ноги». Молнией пронзила запоздалая мысль. Он как-то неестественно стоял. Рука рванула к замку, но сильный удар отбросил Аню в коридор. Распахнувшуюся дверь аккуратно придержала старческая рука, мелко потрясываясь. Сосед проник в квартиру, опираясь об... Девушка с ужасом присмотрелась, как она не разглядела костыль. Из-под штанины медленно вытекала кровь, лениво впитываясь в уже и так промоченную насквозь ткань. На ламинате остались несколько красных размазанных пятен. «Спасибо», — произнес приятный, но в то же время слишком грубый голос из темноты. «Ты мне больше не нужен. Иди назад, ложись в ванную и вскрой себе вены». «А ты пока не раскрывай рот». Только начавшийся вырываться из груди громкий крик испарился. Аня беззвучно шевелила губами, как рыба, брошенная на берег, но ничего, кроме еле слышного всхлипа, из горла не вырвалось. «Надеюсь, ты пока еще не забыла меня. Я немного изменился, но думаю, в лучшую сторону». Уступив соседу, безвольно идущему к своей квартире, в проеме возник новый человек, хотя Аня знала, что это не так. И человеком тварь точно не является. «Лицо немного съезжает, но в целом я теперь практически неотличим от вас. Но за ногу отдельное спасибо твоему соседу. Он старался как мог, чтобы отпилить ее как можно ровнее». Девушка вскочила на ноги, ринувшись на кухню. «Остановись». Аня резко встала, лишь чуть не добежав до стола. По щекам потекли бессильные слезы. Человек неторопливо подошел, почти ласково стерев их ладонью. «Как ты уже знаешь, меня держит тут не только кольцо, но и его бывшие носители. Пока они живы, я не смогу уйти. Твоя попытка была неплохой, хоть всего лишь отсрочила неизбежное на некоторое время. Радуйся только одному. Я не буду долго с тобой забавляться. Еще нужно нанести визит одному человечку. Представляю, как он удивится».